насчет его жены у вас нет никаких сомнений? Нет. Правда, в ней чувствуется некая черствость, но топор... К тому же Розамунд такое хрупкое создание и красивое, — добавил Пуаро с насмешливым огоньком в глазах. — А другая племянница? — Сьюзен. Она полная противоположность, Розамунд, обладает, по-моему, недюжинными способностями. Они с мужем оставались весь день дома. Я взял грех на душу и солгал, что тщетно пытался дозвониться им во второй половине дня. Грег тут же объяснил, что телефон был испорчен. По его словам, он и сам пробовал звонить, но безуспешно. — А что он такое, этот Грег? — Трудно сказать. Есть в нем что-то неприятное, а вот что именно, не поймешь. Сьюзен же напоминает мне Ричарда. Та же энергия, напористость, ум. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, ей не хватает доброты и сердечности моего старого друга. «Женщины никогда не бывают добрыми», — назидательным тоном произнес Пуаро, — «хотя порой способны на нежность». «Любит она своего мужа?» «Да безумие, мне кажется». «Но, Пуаро, я даже на миг не могу поверить, чтобы Сьюзен...» «Вы предпочитаете Джорджа?» «Ну что ж, это вполне естественно. Что касается меня, то я лишен сентиментального преклонения перед молодыми и прекрасными дамами. Теперь расскажите мне о визите к представителям старшего поколения». Мистер Энтуисл подробно описал свою поездку к Тимоти и Мот. Пуаро резюмировал. Итак, миссис Эбернетти — хороший механик. Для нее нет секретов в устройстве автомашины. А мистер Эбернетти, хотя ему нравится думать о себе как о беспомощном инвалиде, на самом деле не таков. Он ходит на прогулки и даже способен, судя по вашему рассказу, совершать поступки, требующие известной физической силы. Кроме того, он большой эгоист и всегда завидовал своему брату, его более сильному характеру и успеху в жизни. «А как насчет этой Эллен?» «Миссис Лео?» «Я ее ни на секунду ни в чем не подозреваю. К тому же ее невиновность легко доказать. Она была в Эндерби вместе с тремя слугами». «Давайте поговорим конкретно», — продолжал Пуаро. «Чего вы хотите от меня?» «Я хочу знать правду, Пуаро. И вы как раз тот человек, который докопается до нее. Я знаю, вы больше не практикуете, но я прошу вас расследовать этот случай. Это деловое предложение. Заботу о вашем гонораре я беру на себя». Пуаро улыбнулся. «Все равно все уйдет на налоги. Но, признаюсь, ваша история заинтересовала меня, а случай непростой. Все так туманно, так неопределенно. Вот что, друг мой, кое-что вам лучше сделать самому. После этого всем займусь я. Вам же следует побеседовать с врачом, который лечил мистера Ричарда Эбернетти. Вы знакомы с ним?» «Да». «Что он собой представляет?» «Средних лет, вполне компетентный, был в самых дружеских отношениях с Ричардом, человек очень славный и порядочный». «Так побывайте у него. С вами он будет откровеннее, чем со мной. Расспросите насчет болезни мистера Эбернетти, узнайте, какие лекарства тот принимал, выясните, не говорил ли мистер Эбернетти когда-нибудь врачу, что ему кажется, будто его отравляют. Кстати, эта мисс Джилкрист уверена, что в разговоре с сестрой он произнес слово «отравляют». Мистер Энтуисл подумал, это ее выражение. Но она из тех свидетелей, которые нередко заменяют услышанные слова другими, лишь бы правильно передать смысл сказанного. Если Ричард выразил опасение, что его хотят убить, мисс Джилкрист вполне мог прийти на ум яд, потому что она связала эти опасения Ричарда со страхами своей тетушки, которой казалось, будто ей что-то подмешивают в еду. «Я могу как-нибудь вновь поговорить с мисс Джилкрист на эту тему? Пожалуйста. Или я сам поговорю?» Пуаро помедлил, а потом сказал несколько изменившимся тоном: «А вам не приходило в голову, друг мой, что ваша мисс Джилкрист, быть может, сама подвергается опасности? Подумайте, ведь Кора высказала свои подозрения в день похорон. Убийца не мог не задаться вопросом, не говорила ли она на эту тему с кем-нибудь еще, когда впервые услышала о смерти Ричарда, а если говорила, то, вероятнее всего, со своей экономкой. Я думаю, дорогой мой, лучше не оставлять ее в этом коттедже одну. Кажется, Сьюзан собирается туда. Вот как? Она хочет разобраться в коренных вещах. Так-так. Ну что же, друг мой, сделайте то, о чем я вас просил, и предупредите миссис Лео Эбернетти, что я навещу Эндерби Холл. С этого момента я всем займусь сам». И Пуаро ловко подкрутил усы. Глава 8. Беседа с доктором Лараби, добродушным человеком, отличавшимся, судя по цвету его лица, отменным здоровьем, не дала никаких утешительных результатов. Осторожно высказанные мистером Энтуислом подозрения о причинах смерти Ричарда Эбернетти сначала несколько обидели врача, как ставящие под сомнение его профессиональную репутацию. Потом он успокоился и подошел к делу объективнее. Версию о самоубийстве, выдвинутую юристом в порядке зондирования почвы, а также в качестве своего рода отвлекающего маневра, доктор Лараби, хотя и не отверг безоговорочно, учитывая последние грустные события в жизни его покойного пациента, но счел в высшей степени маловероятной. В ответ на вопросы мистера Энтуисла он со всей категоричностью утверждал, что за все время их знакомства Ричард ни разу даже не намекнул на свои подозрения насчет яда. Из лекарств ему были прописаны сломберил, весьма надежный и безобидный транквилизатор, таблетки с небольшим содержанием морфия, которые полагалось принимать в случае приступа, а также витамины в капсулах. Услышав это, мистер Энтуисл встрепенулся. «Кажется, мне как-то прописывали нечто вроде этого. Это ведь такие маленькие желатиновые шарики, правда?» «Да. Они содержат в себе адексалин», —